Моя фамилия Гудвин, Арчи Гудвин. Я не сотрудник ФБР. Я работаю для частного детектива мистера Ниро Вульфа. Со мной в кабинке нет никакого сотрудника ФБР. Но он отсюда недалеко, так как следит за мной. Я должен повидать вас. Лучше бы сейчас же. Это... Я никого не принимаю. Знаю. Вы, возможно, слышали о Ниро Вульфе? Вы знаете о нем? Да. Человек, полностью отвечающий за свои слова, сообщил ему, что ваш сын убит сотрудником ФБР. Вот почему за мной ведется слежка, и вот почему я должен повидать вас. Я могу прийти минут через 10. Вы расслышали мое имя? Арчи Гудвин. Молчание. Затем. Вы знаете, кто убил моего сына? Не по фамилии, я сам ничего не знаю. Мне известно только то, что было сообщено мистеру Вульфу. Это все, что я могу сообщить вам по телефону. Мы полагаем, что миссис Мэриан Хинклей тоже следует об этом знать. Я осмелюсь попросить вас пригласить ее, чтобы я мог переговорить с вами обеими одновременно. Вы можете это сделать? Могу. Скажите, вы репортер из какой-нибудь газеты? Может быть, это очередной трюк? Нет, если бы я работал газетным репортером, все это выглядело бы как большая глупость, и в конечном счете вы просто вышвырнули бы меня. Я Арчи Гудвин, но я не... Долгое молчание. Ну, хорошо. Швейцар попросит вас предъявить что-нибудь удостоверяющее вашу личность. Я, разумеется, согласился и поскорее повесил трубку, пока миссис Элтхаус не передумала. Выйдя из дому, я твердо решил игнорировать филеров, но сейчас, поджидая такси, все же невольно поглядывал по сторонам. Только сев в машину, я успокоился и заставил себя смотреть вперед. Ко всем чертям тылы! Многоквартирный жилой дом на Парк-авеню между 80-ми улицами был обычным для этого района. Козырек над парадным входом, привратник, выскочивший на мостовую, чтобы открыть дверцу такси, резиновый коврик у дверей, чтобы не пачкать настоящий ковер в вестибюле. И тем не менее это был первоклассный дом, ибо привратник не подменял здесь швейцара и наоборот. Я показал швейцару свою лицензию частного детектива. Внимательно изучив удостоверение, он сказал, что мне следует подняться в квартиру 10Б, и я направился к лифту. Дверь квартиры на 10 этаже мне открыла горничная. Она взяла мою шляпу и пальто, повесила в шкаф, и через дверь в глубокой нише провела в комнату размером даже больше, чем у Лили Роуэн, в которой одновременно могли танцевать пар 20. У меня есть специальное мерило для людей, располагающих такими большими комнатами. Это мерило не ковры, не обстановка и не драпировки, а картины, висящие на стенах. Если я в состоянии понять, что представляют собой эти картины, все в порядке. Если же я только могу гадать, что на них изображено, следует быть настороже, ибо за хозяевами нужно глядеть в оба. Комната, в которой я находился, прошла испытание прекрасно. Я рассматривал полотно с изображением трех девушек, сидевших на траве под деревом, когда послышались шаги, и я обернулся. «Мистер Гудвин», — произнесла женщина, не подавая руки, — «я Айвена Элтхаус». Она прошла бы у меня испытание даже без помощи картин. Все в ней дышало честностью. Маленькая изящная фигура, волосы с честной сединой и глаза с честным сомнением в них. Сидя на стуле лицом хозяйки, я решил, насколько возможно, быть честным с ней. Сказав, что мисс Хинклей скоро придет, миссис Элтхаус не пожелала откладывать наш разговор до ее прихода. Как она поняла меня по телефону, ее сын был убит сотрудником ФБР.